Больше всего дел было в Лондоне. Несколько поездок в Ист-Энд, две в Бейсоутер, посещение кулуаров палаты общин. Он развернул карту. Ист-Хэм. Нет, они пусть сами придут ко мне. Я туда не выберусь. Финсбери-парк. Где это? Баттерси. Неожиданно вспомнился разговор в кабинете врача, у которого он был несколько часов назад. «Вы и сами понимаете, что болезнь ваша неизлечима», — произнес серьезный голос. «Но вы можете задержать на несколько лет ее развитие, если будете вести более спокойный образ жизни. Вам нужно хорошенько отдохнуть». «Я один из организаторов растущей политической партии», — ответил Карл, «и потому не могу вести спокойный образ жизни. Что касается отдыха, то я успею отдохнуть, когда меня скрутит окончательно». «Что выгоднее для вашей партии? Лишиться вас навсегда или только на несколько месяцев?» «Послушайте, вы же сами врач. Вы не хуже меня знаете, что все это может очень плохо кончиться». Карл, конечно, знал. Но все равно он не бросит работу, пока не осуществит задуманного. И кроме того, необходимо присмотреть за Оливией. «Неужели у всех членов вашей партии такая выдержка?» — спросил доктор, пожимая ему на прощание руку. В ответ Карл только повел плечами. «Что толку объяснять? Дело не в выдержке, а в том, что его просто не страшила смерть, ибо не смерть была самым страшным последствием его заболевания. Но если болезнь его не настолько милосердна, чтобы в нужный момент убить свою жертву, он сделает это за нее сам. Во всяком случае, она не влияет на мозг человека, и он в полном сознании решит все по своему усмотрению. Если для человека нет ничего страшнее смерти...» «Страшнее смерти?» Карл уронил карту, хотел было ее поднять, но опустил руки и сидел, не шевелясь. Вот он снова здесь, его враг. Этот тайный, неотступный враг. А враг — это страх. Вызывает его одно воспоминание, от которого сжимается горло. К счастью, это случается редко, но зато внезапно, как прыжок хищного зверя. Вспоминалась одна ночь в Акатуи. Казалось, ночь как ночь, ничего особенного. Ничего, кроме страха. Как бы ни были плохи его дела, он никогда не терял головы. Быть может, у него вообще были крепкие нервы. А может быть, он был очень здоров и вынослив физически. Во всяком случае, он оставался цел и невредим там, где другие, не слабее его, кончали пьянством, безумием, самоубийством. Он был совсем спокоен в те три последние ночи, когда умирал Белка, его лучший друг в ссылке. Беспросветные бесконечные ночи, агония умирающего, которую он не мог ничем облегчить. Потом началась голодная забастовка, объявленная после того, как начальство отвергло требование заключенных убрать самого свирепого из надзирателей. Отказавшись от воды и пищи, заключенные вынудили начальство пойти на уступки и победили. Поголовная голодная смерть заключенных вызвала бы слишком много шуму и могла попасть чего доброго в иностранную печать. Но победа далась им дорогой ценой. Даже в последний день забастовки, когда от жажды у большинства уже помутилось сознание, Карл сохранил ясность мышления. Не затронула его и эпилепсия, налетевшая подобно адскому вихрю на поселок. Один за другим падали на землю его товарищи и корчились в страшных судорогах. Он не потерял самообладание и тогда, когда самый молодой из них припрятал и выпил в припадке отчаяния купорос. Мальчик. Ему было только 23 года, и все звали его «мальчик». Мальчик промучился 30 часов и умер в полном сознании на руках у Карла. Да, все прошло у него перед глазами, но он не пал духом и не позволил страшным призракам овладеть его сознанием. Но забыть, не вспоминать он не мог. А та ночь была особенной. Правда, событие, о котором Карл сейчас вспомнил, было настолько пустяшным, что почти изгладилось из памяти. Да и какое оно имело значение? Всего-навсего одна из бесчисленных неприятностей, из которых состоит жизнь. Но в ту ночь он понял, что дошел до предела. Еще одно усилие воли, и он сломится, рассудок не выдержит.